Глава 7. Вот так Джамп стал нашим проклятием и нашим спасением. Почему-то сперва я рассказал ему именно про Джампер. Вначале была группа нищих ученых. Решили они воплотить в железо абстрактную математическую формулу, и вот что получилось. Кабинет Келлоса располагался на 3-м этаже, под самой крышей. Сейчас, впрочем, крыши вообще не было, в раздвинувшиеся панели било солнце. Келлос сидел за столом, крутил в руках грубый металлический браслет и молча слушал меня. Я тоже не смотрел ему в глаза. «Сильные расы отвели нам роль извозчиков. Мы полагали, что это связано с уникальной переносимостью людьми Джампа. А оказывается, мы еще и сами являемся частью Джампера». «Координаты?» — сухо спросил Келлос. «Стабильность прыжка?» «Да». «Понятно. Ваше сознание взаимодействует с тенью». «Как?» «Вы сохранили первоначальную форму. Вот и все объяснение. В момент перехода вы немного контактируете с вратами. Продолжай. Я дам тебе все объяснения». Келлос нацепил браслет, покрутил рукой, словно решая, идет ли украшение. Сглотнув, я продолжил. «Все шло более или менее нормально, насколько это возможно. Потом появилась эта раса, геометры. На нее наткнулись другие слабые расы. Решили, что это изменит соотношение сил, привлекли нас к своей авантюре. Мы идентичны с геометрами физически». «Понимаю. Значит, геометры бежали», — Келлос усмехнулся. «Поразительно. У них и впрямь высочайшая степень самосохранения. Ты уж не обижайся, но я ими восхищен. А я нет. Геометры и впрямь близки по силе к анклаву. Сейчас сильные расы уже знают об их появлении. Компромисс невозможен. Землю уничтожат, как вероятную союзницу геометров». «Уверен?» «Да. Конклав не знает жалости. Это очень древняя и очень жестокая структура». «Интересный расклад», — Келлос отложил свою игрушку. «Кстати, что за существо сидит в твоем теле?» «Симбионт. Куалькуа. Одна из слабых рас». «Боевая трансформация». «Заткнись», — рявкнул я. «Сиди, не высовывайся». «Скажи своему другу», — Келлос прищурился. «Впрочем, он меня слышит. Так вот, пусть не паникует и не лезет в драку». Он небрежно вскинул ладонь, будто отталкивал от себя что-то невидимое. Пальцы окутало белое сияние, дохнуло теплом. «Я воевал за Хрустальный Альянс», — напомнил Келлос. «Если ты думаешь, Куалькуа, что мы не встречались с метаморфами моноличностного типа...» В его ладони теперь покачивался ослепительный плазменный мячик. «Во мне осталось слишком много боевого железа, чтобы ты смог напасть незамеченным и остаться живым». Огненный шарик оторвался от ладони и взмыл вверх. Где-то над домом он лопнул с сухим треском. Кто был сильнее ошеломлен и напуган, не знаю. Наверное, я. Куалькуа все-таки большей частью находился далеко отсюда. «Ситуация мне понятна, Петр». Келлос будто забыл о Куалькуа. «Печальная ситуация. Вы не пробовали объединиться с геометрами? Если они способны помочь вам перед лицом конклава...» «Нет». «Почему?» «Келлос, их мир — это что-то чудовищное. Это все-таки лучше смерти. Я знаю немного об их цивилизации. На нашей планете живет бывший регрессор геометров». «Да, Петр, именно так. Не помню точно имени, не считал важной информацией». «Инка, да. Его зовут Инка». Имя показалось мне знакомым, всплыло откуда-то из глубин памяти. «Ты еще не понял, почему они убежали? Думаешь, наткнулись на какой-нибудь Альянс-Союз-Федерацию, получили по загривку и в панике покинули ядро? Как бы не так. Такое могло случиться, будь их идеология действительно общепринятой. А им ведь это не нужно, Петр. Они все дети, которых когда-то обделили теплом. Одиночки, привыкшие верить, что имеют друзей. Несчастные, неуверенные в себе личности, готовые повторять: «В единстве наша сила, мы дружная семья». Келлос вздохнул. «Ладно, я объясню тебе, коротко и по порядку. Эту информацию ты не возьмешь в большинстве информационных сетей. Ее не принято помещать в открытый доступ. Итак, Петр, наша цивилизация очень древняя. Возможно, и впрямь самая первая в галактике». «Не похоже», — прошептал я. «Да, конечно. А что ты ожидал увидеть? Планеты, покрытые коркой стальных пещер? Космодромы за каждым углом? Эфирные создания, размышляющие о гармонии сфер? Было уже все это. Было и даже еще есть. Все начиналось именно так, Петр. Земля изначальная посылала корабли, те создавали колонии. Гуманоидной расе присоединялись другие. Ну, представь свой конклав. Войны, постижение природы, мир, мятежи, союзы и империи. Нормальная спираль развития. За господство дрались государства, потом планеты. Горели города, а затем звезды. Тянулись золотые века, наступали периоды упадка. Классическая схема, и все понимали, что природу человека не переделаешь. Так все и будет, пока мы не превратим в ничто саму Вселенную. У вас есть развлекательная литература о еще не случившемся? Да, фантастика. Вот, думаю, все, что вы придумывали, у нас так или иначе происходило. А потом вдруг... Ох уж это вдруг. Все и всегда случается вдруг. И почему-то мы каждый раз готовы удивляться. Как вы придумали джампер, так у нас придумали врата. Это, конечно, куда более сложная вещь. Даже в начальной форме, когда врата были материальными. Арка, затянутая гиперполем. Потом уже научились делать врата частью окружающего мира. Да такой, что они неуничтожимы и вечны. Кэлос на миг закрыл лицо руками. Спросил. «Ты употребляешь алкоголь?» «Теперь, кажется, да», — признался я. «Мне хотелось сейчас выпить, и не для того, чтобы оказаться своим в компании, а чтобы притупить чувства». Среди стеллажей с книгами и замысловатыми диковинками оказался маленький бар. Кэлос достал бутылку, два узких высоких бокала, наполнил их прозрачной тягучей жидкостью, сказал, не чокаясь, «Удачи тебе». Я залпом выпил. Обжигающий, покрепче водки ликер, терпкий и сладкий. «Так и думал, что в вашем мире это принятое средство расслабления», — сказал Кэлос. «Так вот, Петр, врата были очень хитрой штукой. Они не просто переносили человека из мира в мир. Они еще и решали, куда ему надо отправиться». «Я уже понял это». «Сознание входящего...» «Нет, не сканируется, это слишком упрощает». «Постигается». «Да, пожалуй. Каждый входящий во врата отправляется в мир, отвечающий его потребностям. И никак иначе. Полное соответствие невозможно, но приближение почти максимально. Ты ненавидишь технику? Отправляйся на лоно природы. Путешествуй на лошадях. Если хотел, разбойничай в лесу, учись стрелять из лука. Или наоборот, живи на планете, которая вся — университет. Занимайся наукой». В тот период существовали две основные силы. Союз развития и Вторая империя. Врата были посеяны на всех мирах. По-своему, титаническая акция. Почти вся группа ученых, затеявших это, погибла. Ради борьбы с ними империя и союз объединились. В первый и последний раз. Император, который вначале поддерживал создателей врат, понял свою ошибку. Но было уже поздно. Врата и в первом варианте практически не поддавались разрушению. Империя и Союз распались за какое-то столетие в бурной и кровавой агонии. Будь врата лишь простым транспортным средством, может, и не возникла бы тень. Но все опять же оказалось сложнее, чем выглядело поначалу. Постижение накладывало на врата свой отпечаток. Они копируют сознание входящего, вливают каждую новую личность в свой разум. Я молчал. «Ты тоже там, Петр?» Стал частичкой того, что давно переросло пределы постижимого. Тот мир, куда я попал вначале. Что-то в тебе хотело именно этого. Реального, пусть и примитивного врага. Одновременно убеждение в бессмысленности такой войны. Ты получил, что хотел. Да еще и победу над метаморфом, верно? Наверное, он воплощал какой-то твой страх, комплекс. Дернувшись как от удара, я воскликнул. «Но они же воюют, Кэлос. Я получил, а они убивают друг друга ежечасно». «Значит, там живут те, кому это нравится, Петр. Каждому свое». Я вздрогнул. «Наслаждающиеся тяжелым и опасным противостоянием, находящие радость в своих страданиях и безнадежной борьбе, эмоционально скупые, бесталанные. И готовые умереть? Ах да, Кэлэс замялся. Пётр, постарайся принять мои слова правильно. Я сжался, уже понимая, что он скажет. Смерти нет, Пётр. Тот, кто прошел вратами, не умирает никогда. Почему я молчу? Надо бы кататься в истерике, упасть на колени и восславить Бога, которого теперь уж точно нет и не будет. Здравствуй, рай, здравствуй, ад, здравствуй, тень. Ты уже часть тени, Пётр. Тебя могут убить, но ты оживешь. Там, где захочешь, рядом с врагом, чтобы закончить бой. На тихой, мирной планете, где живут уставшие убивать. Человеком, птицей, мыслящим кристаллом. Кэлэс подошел, опустил руку мне на плечо. «Ведь и ты умирал, Пётр», — мягко сказал он. «Я не знаю, что там у тебя произошло с метаморфом, но я узнал взгляд, которым ты смотрел на меня. Смерти нет, меня трижды расстреливали. Спокойно и вежливо, без лишней злобы. Один раз я погиб с кораблем, но там и вспоминать нечего, просто мир померк». «Смерти нет», — сказал я. «Слова пустые и скучные». Но нет ее и нет. Ее никогда не было, она или впереди, или мы уже не живем. А те, кто не проходил вратами? Не знаю, раньше нет. Во что врата превратились сейчас, откуда берут информацию, я не могу ответить. Но, значит, вы не дождались. Мои ненастоящие родители, настоящий Петр Хрумов, все те, кто жил и умирал на маленькой планете Земля, ученые и крестьяне. Поэты и солдаты, рабы и тираны, вы верили в Бога или проповедовали атеизм? Вы грезили о бессмертии, создавая свою философию, как Федоров, или высасывая чужие жизни, как Жиль де Рей? Святые и палачи, гении и дураки, вы не дождались. Вы там, за чертой. А я здесь, в уютной тени. Я прошел вратами. Конклав превратит землю в пыль. Геометры отравят планеты Конклава и создадут на руинах свою маленькую империю дружбы. А я буду жить. Вкусно кушать и мягко спать. Воевать в чужих армиях и учиться в чужих университетах. Все дозволено, да? Захочу быть тираном — приду в мир рабов. Захочу быть рабом — надену кандалы. Отращу псевдоподии и побуду амебой. Добавлю 4 лапы и научусь ткать паутину. Снова стану человеком, заведу гарем, создам религию, сочиню венок сонетов, построю дом, посажу дерево, воспитаю сына. Впереди вечность. Я плакал, скорчившись в мягком кресле. Кэлэс гладил меня по плечу, словно успокаивал ребенка. Да я и был ребенком перед ним, прожившим 100 лет, встававшим из мертвых и сжигавшим планеты. Кто возглавлял Хрустальный Альянс, Кэлэс? Почему я знаю ответ? Потянуло сквозняком, на миг открылась дверь. Кэлэс вздохнул. Детские руки обняли меня. «Пётр, почему ты плачешь? Папа, почему он плачет?» «Он нашел больше, чем хотел, Дарри. Это всегда больно». «Пётр, не плачь!» «Тебе не понять меня, мальчик, с детства знающий, что смерти нет. Каждому знанию свое время. И каждому свое, вот только почему-то от этих слов несет паленой плотью». Я нашел больше, чем искал. Все звезды в моих ладонях. «Папа, почему ты ему не поможешь?» «Не всегда нужно помогать Дарри. Иногда стоит отвернуться и подождать. Это нечестно. Зато правильно, малыш». «Пусть будет неправильно, зато честно». Кэлэс вздохнул. «Вот и мы так когда-то думали. Дарри, у нас серьезный разговор. Взрослый. Выйди, пожалуйста». «Но, папа...» «Дарри?» Мальчик вышел. «Спасибо», — сказал я. При Кэлэсе я плакать не стыдился. При ребенке другое дело. «Пусть неправильно, но честно», — послышалось бульканье. «Хочешь еще выпить?» «Нет». В Хрустальном Альянсе мы исповедовали эту же идеологию. Считали, что врата — ошибка. Ловушка, искушение, тупик. Мы захватывали планету за планетой, пытались построить монолитное общество вместо единого многообразия, как тогда называли тень. А потом поняли, что происходит. Тень не боролась с нами. Она отдавала лишь те миры, что жаждали борьбы. Мы стали частью тени, манекеном, на котором все желающие могли выместить негативные эмоции. Тогда все и развалилось. Идея, не хочу сейчас спорить, правильно или нет, была утрачена. Альянс превратился в банду наслаждающихся жизнью психопатов. Потом нас разбили в сражении, тогда создавалась торговая лига, и мы первые попали под ее удар. Потом мы отступали от планеты к планете. Тень хотела этого. Люди устали от военных приключений. Ты обещал сказать, что испугало геометров. Оторвав руки от лица, я глянул на него. Вытирать слезы я не стал. Известное детское правило — сами высохнут, видно не будет, что плакал. Неужели ты еще не понял, Петр? Испугались те, кто правит ими. Агенты Родины не возвращались. Тень видит насквозь, Петр. Все, что по-настоящему есть за душой. Не слишком-то они хотят своей дружбы. Любви им не хватает. Обычной человеческой любви. А у нас ее получить несложно. Возвращалась маленькая часть. Те, для кого Родина и впрямь была лучшим из миров. Остальные остались. Кто с радостью? Кто, блуждая из мира в мир и уверяя, что хочет вернуться? Мы почти не заметили появления геометров, Петр. Где-то о них говорили больше, где-то вообще не слыхали. Так и о нас? Да. Существование вдали от ядра родственной цивилизации — новость интересная. Но тоже не для всех миров. Родственной? Кэлос кивнул. Времена Первой Империи, даже до ее создания. Мы разлетались, как искры от костра. Сотни, тысячи кораблей уходили в темноту и гасли. Но иногда искра падает на сухой мох. Так, наверное, возникла раса геометров. Очень сомнительно, что две разумные культуры зародились на одной планете единомоментно. А ведь у них было именно так. Я знаю. Так и вы. Другой возможности для полного биологического сходства я не вижу. Вы не потомки наши, не предки. Вы двоюродные братья. Ну и как? Цивилизация Тени готова помочь своим кузенам? Набить морду другим родственникам? Иронично спросил Кэлос. Давай подумаем вместе, Петр. Я искренне хочу помочь, веришь? Верю. На нашей планете тебе не стоит искать помощи. Для себя, пожалуйста. Мы любим помогать измученным и уставшим. Мы сами все такие. Но что-то глобальное... Нет, Петр, нет. А кроме вас? В других мирах. Есть много миров, где до сих пор покоряют космос.